Глава вторая. Нет ничего приятнее, чем лежать, глядя на каторжный труд тех, кто выше тебя по статусу. Ремесленники и воины корпели над чертежами в планшете, ловко орудовали лапами манипуляторов, передвигая целые фрагменты ботов, распаковывали ящики с запчастями, электроникой, проводкой и шарнирами. Работа кипела, и только Дим, забравшись на кучу металлолома, наблюдал за этой суетой. «Чего расселся, гражданин?» Сзади к Диму подобрался мехмайор. «Или бить себя пяткой в грудь. Мол, вот это моя жизнь. И собрать ботов — совсем разные вещи. Мог бы хоть попытаться». «Мехмайор, я буду участвовать. Мой последний бот был собран из металлолома, что изгои меняют на еду и противорадиационные капсулы. Здесь, в ангаре, имея самое лучшее оборудование и запчасти от настоящих ботов, я успею в любом случае». «А ты самонадеян. Для гражданина даже слишком. Боевой бот, пусть даже второго поколения, это тебе не погрузчик или грузовой манипулятор из морских доков. А знаешь, так даже лучше. После экзамена ты все равно отвалишься и перестанешь мозолить мне глаза». И не дождавшись ответа, Тадшадо уверенно спрыгнул вниз, направившись к крестоносцу. Теперь, когда все механики были заняты своими проектами, мехмайор в одиночку лечил бота Елисея Рика. Сейчас перед ним стояла серьезная задача. Выбрать три навыка каста-ремесленник, которые пригодятся ему при создании собственного боевого бота. Сам боевой бот Дим соберет, в этом он не сомневался. Но нужно, чтобы новые знания инфоносители перекрывали проблемы, а не дублировали уже изученные. Собрать дронов вообще не проблема. Дим был способен шестерых вести, при этом заставлять совершать их несложные маневры, не требующие сосредоточенного внимания, и уверенно контролировать четверых. Это его конек, и Дим будет этим пользоваться. Только осознанная мысль о выборе специализации бота оформилась в его сознании, как взгляд юноши, рассеянно скользивший по бесчисленным пентаграммам доступных инфоносителей, зацепился за иконку, и Дим забыл, как дышать, боясь спугнуть собственную удачу. Нейрооператор бота 1. Интерфейс позволяет переложить часть функций управления ботом на интерфейс дополнительной реальности. Не задумываясь, Дим выбрал его и активировал цереброинсталляцию. Мгновенно перед глазами все поплыло, будто он обсадился радиозащитными инъекциями. И еще долгий десяток минут Дим боролся с седативным эффектом нейробиблиотеки. Но инфоноситель оказался сильнее. Очнулся Дим мгновенно. Перед глазами всплыло уведомление. Нейрооператор бота 1 успешно цереброинсталлировано. Плюс 2500 ОСЗ. Гражданин 108-16. Ваш индекс социальной значимости повышен. Дим Сет, 6 уровень. 6272 ОСЗ. Атрибуты. Сила 27, выносливость 31, интеллект 36, плюс 2. Инфоносители. Нейрооператор бота 1. Навыки. Микроконтроль 9, оператор бота 8, инженер-механик ботов 6, электроника 4, электрик 3. Качество. Авантюризм 4, любопытство 3, концентрация 3. Под носом шелушилась уже запекшаяся кровь, но Дим улыбался. 2500 очков социальной значимости за один инфоноситель каста ремесленников. За те 4,5 часа, что Дим лежал в отключке на груди металла, Дим приблизился к заветной мечте едва ли не больше, чем за предыдущие 6 лет. В меню появилась новая вкладка «Нейромакросов для бота», пока еще чистая. Но Дима изнутри жгло нетерпение поскорее попробовать новый навык. Время близилось к обеду, и желудок настойчиво требовал насыщения. В столовой, за столами механиков, царила непривычная тишина. Обычно неразлучные близнецы Кир и Сид Найкс успели подраться и игнорировали друг друга. Буравя взглядами пластиковые тарелки с офицерским пайком, Кир сглотнул комок, осознавая, что находится в алюминиевых боксах близнецов. Мясо кур в желе. Остальные же ковырялись в остывших пайках. Так, от случая к случаю, больше углубляясь в собственные записи и зарисовки. Пайки ремесленников тоже источали благоговейный аромат, и только в пищевом боксе Дима лежал сырой комок. Эрзац белкового рациона в бурой жиже, который пищевой автомат окрестил как скумбрия в томатном соусе, Конечно, это была лишь имитация из растительных белков, добытых из водорослей. Морская рыба Черного моря абсолютно непригодна в пищу по причине сильной загрязненности радиацией. Говорят, в Невском синдикате их море гораздо чище, и настоящую рыбу там позволено есть всем. Но какие только байки не травят в сиротском доме. «Ром!» – сглатывая слюну, обратился Дим к сидящему рядом механику. «Что надо, гражданин?» Ром сразу же обозначил кастовую пропасть между ним и Димом. «Ты на базе циклопа собираешь крафт. У тебя в боте косяк. Батарейный блок открыт снизу, как и у всех ботов этой серии. Любой разрывной снаряд под брюхо, и твой бот осядет, оставшись без питания. Не лезь не в свое дело, гражданин». Сквозь зубы процедил Ром Лерм, сжав в руке пластиковую вилку так, что она лопнула. Однако Дим и ухом не повел. «Я указал тебе на дыру в защите. Я же знаю, как обезопасить батареи». Дим перевернул бокс с пайком, демонстрируя его механику. Комок даже не думал отлипать и повиноваться гравитации. Ром усмехнулся, и его ремесленный паёк выглядел и пах не в пример лучше этого. Дим, удовлетворённый реакцией потомственного ремесленника, продолжил. «Подскажу, как исправить это? За 3 твоих пайка или за 1 офицерский? Подскажу, как сделать слабость циклопа его преимуществом». «А не прихерела ли ты, гражданин? Ты всего 3-й день находишься в ангаре боевых ботов и решил, что самый умный?» Он указал вверх, в угол, откуда за нами наблюдало всевидящее око системы. «За твои слова я сломаю тебе челюсть, гражданин. Но потом, когда система не увидит, даже 100 очков социальной значимости из-за тебя терять не резон. Тогда дам бесплатный совет. Не свети чертежами. Ты сидишь вокруг тех, с кем послезавтра будешь сражаться». Ответил на угрозу Дим и без дальнейших разговоров сдвинулся в сторону и начал трапезу. Подравшиеся ранее Кир и Сид Найкс потеряли по 500 за драку. Система сочла поведение обоих как противоправные действия, наказав обоих офицеров. Обещание Рома было выполнимо. Система отнюдь не всевидящая. Получив технический доступ, Дим занял свой угол мех-доков. Основательных стен у закутка механиков не было. А вместо них выросли силовые поля с наложенными скинами стальных стен. Более чем достаточно, чтобы уберечься от шпионажа. Дим уселся прямо на решетчатый пол в центре своего помещения. Это первая мастерская, и сейчас он начнет создавать свой первый крафт. Боевой крафт. Мечты, которыми он грезил, засыпая много лет, исполнялись, как по волшебству. И еще немного, буквально пару лет, и Дим пройдет по КПП, предъявляя идентификационную карту и шагая под купол нового ковчега, как его полноценный житель. Дим посерьезнел в лице и отбросил влажные мечты. Прежде всего, нужно определиться с платформой, которая и ляжет в основу его крафта. Конечно, скорость — это лучшая броня, но ховеры не подходят под ограничения 2-го поколения. Да и вряд ли бой будет организован за периметром Доминиона. Остаются колеса, гусеницы и лапы. Колесное шасси быстро, но уязвимо, зато проходимость отличная и почти иммунны к энергетическому оружию. Механические ноги энергозатратны, но крайне прочны. Крафт будет друновозкой, это было решено изначально. А значит, шасси и сам бот должны быть неубиваемы и вместительны для большого количества ботов, которые являются глазами, вооружением и расходным материалом этого крафта. Бот будет больше похож на смесь мусоровоза и грузового бота с ферм эрзац-белков, скрещенного с фортификационной боевой точкой. Не мудрствуя лукаво, при помощи манипуляторов Дим установил стандартный каркас от бота мусоровоза. 4 пары трехфаланговых лап с композитной броней приросли сервошарнирами к толстому профилю рамы. На нее же сел и твердотопливный реактор на роудевых катализаторах. Громоздко, взрывоопасно, но очень мощно и дешево. Прокладка силового кабеля при помощи ассистента дополнительной реальности оказалась работой не сложнее детского пазла. Достаточно было на схеме выбрать нужную линию, указать вольтаж, механическую лапу И все. Дополнительная реальность подсветит из хвоста проводов нужный кабель. Без схемы подскажет, к какому сервомотору его крепить, и даже поможет сделать разводку. Дальше пошла установка мозгов для синхронизации 8 лап и выведения алгоритма порядка работы. И даже этого будет с избытком. Ведь лапам хватит за глаза и частоты обновления в 16 Гц. В то время как графический модуль очков виртуальной реальности требует не меньше 220 Гц. Но сейчас, работая в Кубитех Армии, Дим не был ограничен в запасах. Модуль графического процессора Дим перепрошил под алгоритм управления 8 лапами. И хоть работа была закончена, он все же решил перестраховаться. Стер всю прошивку, разделил пакеты из 16 ядер процессора на 4 пакета по 4 ядра, запустив их в параллельном режиме. В симуляционном запуске с компьютера 4 пакета ядер выдавали задержку в отклике в 40-45 миллисекунд. При одном пакете эта задержка колебалась в области 30 миллисекунд. Но Дим был доволен. Он собирает крафт-бастион, а не гоночный бот или систему на ховер-двигателях. Здесь это вообще не критично. А 4 пакета, запущенные параллельно, в 16 раз стабильнее одного. Когда Дим закончил с прошивкой, часы в интерфейсе показывали 3 часа ночи. Он так заработался, что забыл про сон и еду. Во втором и третьем периметре действует комендантский час. Да и выпустят ли из куба так поздно, это еще большой вопрос. Решив, что не стоит испытывать удачу, Дим дошел до пищевого синтезатора, желая, пока никого нет, попробовать синтезировать себе кофе. Машина приняла его идентификационную карту, списав со счета 50 энерго, и в биоразлагаемый стаканчик хлынула горячая, ароматная жидкость. Черную, как отработанное трансмиссионное масло. Кофе пах так, что кружилась голова, и текли слюни. Дим подмигнул камере, через которую за ним наблюдала система. Дрожащими от волнения пальцами он поднес к губам совсем крохотный стаканчик с горячим кофе. Отхлебнул от него и выплюнул. Кофе оказался ароматный, но крайне горькой дрянью. «Ты себе боевой бот собираешь или мусоровоз?» — качал головой Тед Шадо. На его губах играла усмешка. «Вы сами дали простор для работы, Тед Шадо. Так что не вмешивайтесь в процесс сборки». «Что, гражданин? Если ты не забыл, это моя мехмастерская». Механик аж задохнулся от наглости Дима. «Ваша», — согласился Дим. «И вы мехмайор. Вчера поручили мне собрать боевого бота самостоятельно. В прошлом вы и сами были гражданином. А потому ваши механики, что рожденные в касте ремесленников и офицеров, могут подумать, что вы мне помогаете. Так что, я думаю, вам лучше здесь не задерживаться, не так ли?» С минуту Тед Шадо молчал, обдумывая услышанное. «Ты прав, я рожден гражданином. И потому я знаю, какие крысы в этой касте. Злобные, завистливые, жадные, ленивые. С того момента, как я себя помню, я жаждал вырваться из загона этого стада. За 2 года Третьей водной войны я дорос до ремесленника. И знаешь, что произошло дальше?» Дим молча слушал, ожидая продолжения. И Тед продолжил. «Мой брат написал на меня донос судьям. Донос на то, что я приносил пайки домой и подкармливал его. Маленькая завистливая крыса. Это была не первая, но, пожалуй, лучшая демонстрация того, почему граждане находятся ниже остальных. И пока ты гражданин, я буду относиться к тебе соответствующе». Не став дожидаться реакции юноши, мехмайор направился к ближайшей стене закутка Дима. С его уровнем допуска силовые барьеры всего лишь картинка. «Пока?» — ухватился за двусмысленное слово Дим. «Именно, гражданин. И еще раз просчитай раму нагрузки перед запуском», — ответил Тед Шадо, не оборачиваясь. После посещения наставника осталось двоякое послевкусие. С одной стороны, он прямым текстом сказал, что ненавидит всех людей ниже касты ремесленника. С другой намекнул, что видит Дима выше. Парень не стал пренебрегать советом и все-таки запустил эмуляцию будущего бота на компьютере. Рама подсвечивалась желтым, сигнализируя о высокой нагрузке. А при резких движениях или попаданиях и вовсе окрашивалась в алый цвет. Сам бы он до этого никогда не догадался. Раньше он строил ботов без виртуального теста. Ведь у него просто не было компьютера с вычислительными мощностями, способными на такое. Задав себе трепки за нерасторопность, Дим принялся за усиление конструкции рамы. Пользуясь манипуляторами, он вертел полуторатонную раму, как коробку пайка. Болты соединяли типовые детали, а уж потом все это скреплял пучок лазерной сварки. Время за работой уходило незаметно. Когда Дим закончил, казалось то, что он сделал еще вчера, часы интерфейса показывали 6 вечера. В этот момент раздался сигнал о посетителе у дверей бокса. На пороге стоял Ром Лерм. Он крепко стиснул губы, что выдавало его нервность. И хоть Ром не смотрел на Дима как на равного, спесивости в его глазах уже заметно поубавилось. Взгляд уставшего и оголодавшего юного механика уцепился за бордовый пластик пайка в руках Рома. «Вот». Ром сучил в руки Дима офицерский рацион. «Теперь говори». Дим кивнул за спину, приглашая нежданного гостя в бокс. «Это что за уродство?» Первым делом поинтересовался Ром Лерм, увидев усиленную раму будущего бота. «Неважно, Ром». Кратко обрубил техника Дим, разрывая зубами обертку пайка. «Проблема твоего крафта растет из болячки циклопа». «Я знаю технику роботостроения», — напряженно ответил механик первого класса Ром Лерм, видя, как Дим борется с толстым бордовым пайком. «Но как защитить энергобатареи? Для своей комплекции циклоп идеален. Нарастишь броню и потеряешь маневренности». «Дим, ты паёк распечатал. Учти, теперь ты мне обязан помочь». Дим и ухом не повел, а лишь надорвал уголок контейнера с надписью «Говядина, тушеная с овощами» и поставил его еще на горячий сварочный шов рамы. «Циклоп имеет 2 ремонтно пожарных дрона». Сглатывая слюну от разнесшегося по ангару запаха, начал было Диму, но Ром его оборвал. «Мле, если твоя идея — это тупо демонтировать площадки для дронов, я тебя убью, гражданин». В подтверждение своих слов он схватился за отстегнутое сопло сварочной горелки. Схватился и тут же бросил трубу, которая еще не остыла после работы. Спустя еще несколько минут, потребовавшихся на обработку ожога, разговор продолжился. «Ром, моя идея в следующем. Ты потрошишь ботов, оставляя лишь каркас. И переносишь батареи в них. Днище же наоборот, укрепляешь арму пластиной». «И чё?» – злобно ощерился Ром. «Платформы дронов циклопа расположены позади бота, и сбить их сможет любой. А в бою часто ли метятся в дронов циклопа? Они же ремонтно-пожарные, в бою не несут никакой пользы». В то время, как, зная слабость циклопа, каждый норовит выпустить разрывной или силовой луч под днище. «У тебя же есть встроенный чип нейроинтерфейса и доступ механика к технической базе Доминиона. Проверь, как часто за всю историю циклопа выбивали дронов и как часто циклопы получали снаряд под брюхо». Ром Лерм закрыл глаза, форсил в системе, изучая базы повреждений боевых ботов серии «Циклоп». А Дим тем временем открыл контейнер с новым для себя блюдом и всецело отдался тушеной говядине с овощами. 402 попадания в дронов. Да и то, 242 в первый год после выхода серии «Циклоп». Притом, 2500 из 3 подбиты именно сплошом под днищу. Или минами. Ром радовался. Как мальчишка. «Рад был помочь», — хмыкнул Дим, выгребая остатки неожиданного ужина из пищевого контейнера. По телу растеклась сытая нега. Глаза сами собой слипались, и вчерашний недосып лишь усугублял слабость. Понимая, что вот-вот уснет, Дим решил не терять времени даром и, войдя в библиотеку инфоносителей, выбрал для цереброинсталляции инфокарту, которую еще утром посчитал особо ненужной. Симуляционный анализ механика. Симуляционный анализ механика успешно цереброинсталлирован. Плюс 2500 ОСЗ. При пробуждении в этот раз не было никакого дискомфорта. Не шла кровь из носа. Белки глаз остались такими же белыми. И даже в висках не трещало. Единственное, с чем Дим мог связать такое самочувствие, так это с употреблением офицерского пайка. Не зря в ней, помимо основного и дополнительного блюда, была еще какая-то плитка. Черно-сладкой субстанции, в алюминиевой фольге с надписью «Шоколад». О такой еде Дим раньше и не слышал. С первого взгляда ничего не изменилось, и по ощущениям все было в норме. Однако стоило подойти ближе и взглянуть на свой незаконченный крафт, как детали, из которых он состоял, окрасились в разные цвета. Механические ноги горели оттенками зеленого. Но оно и понятно, ведь эти детали, судя по их непотрепанному виду, пришли прямо со склада, и если были использованы, то совсем недолго и не успели износиться. Рама и вовсе светилась фиолетовым цветом, и прочность была заряжена на максимум. А вот энергореактор был желтым. Но и без ремесленного навыка анализа было видно, что это энергетическое сердце послужило не одному боту-тягачу. Время уже подходило к 11. Смена ремесленников уже давно закончилась, но у Димы было еще полно работы. К 2 часам он закончил с основой крафта. И в самом деле, получился укрепленный дот на механических ногах. Без вооружения, если не считать стандартных для полицейских ботов кассет с дымовыми шашками, но с почти метром лобовой брони. Дим поглядел на часы. Начало 3-го, по сути последние сутки, из отпущенных на создание крафта боевого бота началась. Но Дим только и успел, что создать бот-бронеплатформу, мать-паучиху, что будет беречь маленьких паучков, которые очень больно кусают. Продолжать не было ни сил, ни вдохновения, ни желания. А потому Дим отложил инструмент, убрал с интерфейса дополнительной реальности рабочее поле и во второй раз отправился попытать удачу к синтезатору. Полуночный ангар мехботов сегодня не был пуст, как прошлой ночью. Из механиков этим вечером домой не ушел никто. И так вышло, что все они сейчас собрались у синтезатора, на перерыв. Диму лишние глаза были ни к чему, однако не разворачиваться же на полпути к синтезатору. «Тоже с энергетиком?» — поинтересовался Румлерм, заметив Дима. «Гражданину энергетики не положены», — заметил Алекс Фил. В ответ Ром, глядя с вызовом в глаза Алекса, протянул Диму свою, еще не распечатанную банку энергетика. Холодный алюминиевый цилиндр оказался в руках у Димы помимо его воли, а механики 4-го года продолжили буравить друг друга взглядом. Очевидно, конфликт между ними появился еще до того, как Дим попал в коллектив. И стать очередной костью, из-за которой погрызутся давние враги, не хотелось. «Драка?» – оживился Керникс, смяв пустую банку и отправив ее в переработчик. «Бой!» – улыбнувшись, предложил Ром. «На ботах?» «Идиот!» – улыбнулся Алекс, разминая шею, будто будет драться он, а не его боевой крафт. Народ оживился, загорелся, словно забыл, зачем вообще остался на ночь в ангаре. Посреди площадки у ворот начали расписывать поле, образуя круглую арену. Серк Сим что-то толковал Алексу. Тот в ответ кивал, бросая быстрые взгляды в сторону Рома. Дим тоже имел пару мыслей, которые стоило донести до мехлейтенанта Лерма. Зачем вообще ему это надо и стоит ли вообще помогать Рому, Дим не задумывался. Он догнал механика, который уверенной, пружинистой походкой направлялся в собственный бокс за ботом. «Ром!» – окликнул его Дим, нагнав у самой двери. «Не обращай внимания, гражданин, это не из-за тебя. У нас с ним давние счеты». «Не оборачиваясь», – ответил Ром Лерм. «Я не из-за этого. Ты собираешься использовать бота, на котором собираешься завтра участвовать на крещении огнем?» «Естественно. Не переживай ты так. После модификации у Алекса нет шансов». «Я не о том. Слушай меня внимательно». Спустя 10 минут импровизированная арена радиусом в 30 метров была очищена от всего лишнего. Боты стояли заведенными, а механики, устроившись на крестоносце, вовсю обсуждали будущий бой. Алекс Фил выбрал за основу шестиколесное шасси «Касатка». Массивный, но не слишком бронированный бот был вооружен спарными пушками «Медведь». Алекс Фил оказался гораздо более серьезным механиком, нежели Ром Лером. Дим смотрел на крафт новым для себя навыком и не видел слабых мест. Ни перегруженности осей, ни просадки по мощности. Удивительно, но ему удалось даже спарить 2 дополнительные пушки из «Домиона» каменный пояс. Медведь считается пограничным оружием на рубеже 2-го и 3-го поколения, и Алексу удалось установить пару этих рельсотронов на колесное шасси. Ром Лерм, очевидно, проигрывал в навыках механика-конструктора. Его крафт был доработанным, но типичным циклопом, шариком пробойника поколения 2++. Колеса крепились к раме на сервоприводных плечах, отчего быстрый колесный крафт приобрел уникальную маневренность. Хоть и разные, крафты были примерно одинаковые по силе. Разница заключалась в том, что все знали ахиллесову пяту циклопа, в то время как уникальный крафт Алекса Фила был темной лошадкой. «Ром, помнишь? Твоя задача не победить». В который раз Дим повторил инструкцию. «Я помню, Дим». Механик, ставший на время пилотом, хлопнул гражданина по плечу. Затем потянул руку к банке энергетика, которая до сих пор холодила ладони Дима, и потянул за алюминиевый язычок, открывая бодрящий напиток. «Пей давай. Энергетик не кофе. Его пьют холодным». Дим впервые за многие дни позволил себе искренне улыбнуться кому-то. «Я не знал, как это открывается. Спасибо». Поблагодарил он Рома, который уже усаживался в кресло. «Я понял», — подмигнул ремесленник. «Не хотел помогать при всех и ставить тебя в неловкое положение». Ром уселся в глубокое кресло управления боевым ботом, и техника услужливо надвинула нейрошлем на его голову. С другой стороны арены происходило то же самое. Черт возьми, Дим стоял рядом с настоящим нейрокреслом оператора боевого бота. Боты загудели моторами, и голубой купол силового поля накрыл импровизированную арену. Механические воины сдвинулись с места. Ни один не торопился открывать огонь. Наконец, бот Рома отстрелил дымовые шашки и, рыча двигателями, начал прятаться в дыму. Облако было не сильно большим, но когда дымовая завеса накрыла циклопа полностью, нервы Алекса не выдержали. Отдача от синхронного залпа медведей откинула крафт Алекса на 1,5 метра назад. Только сейчас Дим заметил противооткатные лапы, скрывающиеся между колес касатки. Алекс не медлил, он ждал, пока противооткатный упор зафиксирует бот перед выстрелом. И в самом деле, мощь 160-миллиметровых орудий способна перевернуть касатку. Слишком явный огрех в конструкции ахиллесова пята крафта. Хотя, возможно, это лишь приманка или же временный костыль для боя. Зрители охнули, когда снаряд сколыхнул и пронзил облако плотного дыма, но не нашел в нем циклопа. Бот Рома вынырнул из-за завесы дыма напротив касатки и быстро заскользил, сближаясь с целью, наводя на нее свое оружие. Однако Ром не стрелял. Перезарядка медведей длилась 6 секунд. За это время циклоп ушел еще дальше, с линии атаки, заставляя Алекса доворачивать ствол пушек все больше и больше. Раздался второй дуплет медведей, и этот залп достиг циклопа. Два баллистических снаряда прошили фигуру крафта Рома, но после выстрела энергетическое поле на циклопе не пропало, и в корпусе крафта не появилось две огромные дыры. Все наблюдали, разинув рты и не понимая, как такое возможно. А циклоп будто забыл о наличии плазменного пробойника и шел крафтом на таран. Касатка, выстрелившая не прямой наводкой, а в сторону, опасно накренилась, уперевшись лишь на переднее колесо и правую противооткатную лапу. Совсем немного не хватило, чтобы касатка завалилась, поверженная отдачей собственных орудий. И это немного решил добавить циклоп, своей массой помогая перевернуться противнику. До столкновения осталось всего мгновение. Дим улыбался, зная, что все окончится не так, как кажется. Циклоп Рома на полном ходу протаранил крафт Алекса Фила и исчез. Вместо 10-тонного крафта в касатку врезался маленький, почти игрушечный автодром, на котором была навешена люстра голопроектора. Наблюдатели смотрели друг на друга, не понимая, что произошло. Наконец, сила притяжения взяла вверх над касаткой и с гулким ударом подгребла под собой небоевой дрон. Крафт Алекса вновь встал на все свои 6 колес, готовый продолжать бой. Однако биться было не с кем. Ром снял шлем и выбрался из кресла проигравшим, но довольным. Дим тоже улыбался, ведь это был его план. А значит, скорее всего, победил он. С другой стороны арены послышался жалобный стон пластика. Алекс Фил тоже покидал свое кресло, однако он не был рад своей победе. «Это как понимать, Лерм?» Алекс сочился холодной яростью. «Ты победил, Алекс. Разве ты недоволен?» Ром безмятежно заказывал в пищевом синтезаторе нужную позицию. «Я знаю, что я победил. Что за игрушки ты затеял?» Фил и не думал успокаиваться. К этому моменту и остальные подошли к синтезатору. Даже всегда державшийся обособленным Кир и Сид не пренебрегали на этот раз обществом ремесленников. «Ты серьезно? Не понимаешь? Ты раскрыл свой крафт. Ты показал его недостатки. Я же не сделал ни одного выстрела и сохранил тактико-технические характеристики своего бота в тайне и, по сути, сам уничтожился, а не был побежден тобою. Твоя победа лишь номинальна, фактически ты проиграл. И этот бой, и будущий. Мразь!» Наконец не выдержал Алекс Фил и бросился на противника. Ром был крупнее, но это не смущало Алекса. От крупного взыскания за драку его спас Кир Никс. Перехватил руку, сделал подсечку и аккуратно уложил на решетчатый пол ангара. «Ты выиграл битву, Алекс, но проиграл войну», — спокойно произнес близнец, удерживая взбешенного щуплого механика. А затем уже, обращаясь к Рому, эти слова полководца еще до военной эпохи Кутузова: «Проиграть битву, чтобы выиграть войну». «Ром, скажи, как тогда был альманах великих полководцев? Этот инфоноситель недоступен касте ремесленников. Я ее не церебро инсталлировал», — ответил Ром. «Просто решил воспользоваться эмоциональной неустойчивостью противника. «Я верю тебе, Ром», — включился Сид, скрестив руки на груди. «Но есть одно но. Я знаю тебя 1.5 года, и за это время ты ни разу не проявил себя. Крепкий среднячок, как механик, и полностью посредственный, как конструктор боевых ботов. И вдруг, за сутки, до крещения огнем, ты проявляешь себя как талантливый тактик? Не верю. Согласен, брат», — кивнул Кир близнецу и посмотрел в глаза Дима. «Гражданин 108-16, именем отцов нового ковчега, искренне ответь перед системой. Тебе известен труд. Альманах великих полководцев».